Бросив взгляд на дом, который вот-вот сожрет пламя, я сел в машину и выехал через уже выбитые дороги, после чего взял курс на город. Прямо по пути я набрал телефон вахты, так как мне теперь вновь требовалась его помощь. Не знаю, на что Молот рассчитывал и на что надеялся. Быть может, хотел попробовать меня шантажировать тем, что знает мои темные дела, или хотел больше денег, однако путь он выбрал неправильный, а незаменимых людей попросту нет. И когда я покидал участок с частными домами, за моей спиной уже поднимался столб дыма, словно сигнальный огонь на всю округу. Во имя всех моих предков, Грант, поморщилась Катрия, когда увидела мою папку в первый раз. Только не говори мне. Переговоры зашли в тупик, кратко ответил я и взглянул на Зигфрида. Больше здесь у нас нет союзников, поэтому действуем по старой схеме. Нужно будет подкрепление? Думаю, что да, но без огласки, сразу предупредил я. Но теперь мы сидели в гостиной при приглушенном свете, и я вытаскивал то, что нам продали за 20 миллионов. В зале играла классическая музыка, но не потому, что нас потянуло на искусство, а лишь для того, чтобы заглушить наши собственные голоса, если в номере есть прослушка. Они не обманули, в папке действительно находились доказательства того, что Бобковский любил тех, кто помладше, очень помладше. И когда одну из фотографий взяла Марионетта, мамочка, Грант, они же совсем, она едва слышно выдохнула так, будто ей сейчас станет плохо, прикрыв рот рукой. Выглядела Марионетта не менее ошарашена, чем Катрия, которая повторила за ней. Я плохо различаю детей по возрасту, но здесь они вряд ли доросли хотя бы до половой зрелости. Судя по всему, фотографии были сделаны скрытой камерой, однако четкость позволяла запросто распознать лицо мужчины, который в этом участвовал. «Это он?» – одними губами спросил я, взглянув на Марионетту. «Я не знаю», – так же беззвучно ответила она. «Я его ни разу не видела. Грант, мы должны отдать эти снимки в полицию». «Нет», – покачал я головой, – «он нам нужен». «Это же дети, Грант», – пораженно одними губами произнесла она, – «и он заплатит за это сполна». «А от полиции можно и откупиться», – ответил я, – «особенно, когда у них есть связи. Но если мы покажем это секретной службе или самому государю, то потеряем единственный шанс выйти на тех ублюдков, кто за этим стоит», — ответил я. «Я запрещаю вам говорить об этом кому-либо, это ясно?» Я внимательно посмотрел на Катерию и Марионетту, которые медленно поочередно кивнули. На них снимки произвели впечатление, я вижу это по их лицам. Однако на меня они подействовали не так шокирующе. В империи подобное было не редкость. Где-то были такие традиции, где-то были города-ульи, где всем наплевать, что там происходит. Я мог что угодно отрицать, но с одним мог согласиться точно: империя гнила, и то, что здесь было полным шоком, там было просто плохо. А ведь это место тоже станет частью империи. Я собрал все снимки обратно в папку, после чего нашел место, куда даже специально заглянуть никто бы не смог в этом номере, и положил конверт туда. Теперь надо было найти этого Бобковски. В этом мне поможет вахта, у которого остались связи в этом городе, а дальше будет дело техники. Если Марионетту это так шокировало, то, значит, компромат действительно сильный, и я знал, какое предложение сделать ублюдку, от которого он отказаться не сможет. «Все хорошо, Катерия», — положил я ей руку на плечо, когда вернулся. «Да, Грант, хорошо, расплата будет, поверь», — попытался я ее взбодрить. «Все будет, знаю, иначе с тобой быть не может», — улыбнулась она, посмотрев на меня. «Просто я в шоке. Они ведь дети, совсем лет 8, не больше. Мир вообще несправедлив и жесток. Как ты можешь быть таким циником? Видела бы ты то же самое, что и я, стала бы такой же», — заверил я ее. «Возможно, это даже к лучшему, что ты не такая же, как я». «Почему?» — негромко спросила Катерия. «Среди нас двоих хотя бы у кого-то хватит человечности нажать на тормоз. Иногда мне кажется, что тебя вообще невозможно остановить», — пробормотала она в ответ. На мониторах разыгрывалась своя новая история, о которой многие будут вспоминать еще долго. Девушка, которой отроду 18 лет, совсем юная и без опыта, играючи побеждала противника за противником. В ее действиях не было мастерства, однако никто не мог сказать, что это не выглядело красиво. Третий бой, и на ее счету появилась третья победа. Все поле к моменту свистка судьи было покрыто льдом, а местами и снегом. Ее противника спасли лишь техники секундантов, которые вмешались в тот момент, когда ему уже было не выстоять. И хоть тот человек начал спорить с ними, что они поспешили, что у него еще были шансы, всем было очевидно, что эти люди попросту спасли ему жизнь. Еще бы немного, и обратно домой он отправился бы в гробу. Весь остальной турнир теперь не выглядел столь интересным на фоне этой девушки, что играючи крушила своих врагов. В ее действиях не было изящности и твердой руки, однако ее техники, их масштаб и сила по-своему завораживали. Это было как следить за грациозным хищником, который охотится. Последний бой не был исключением. Стены из мельчайших осколков льда, которые приобретали очертания хищников, техники, которые считались сложными в исполнении, как ледяной огонь, или вовсе невозможными, то и дело мелькали на поле боя, тесня противников. За этим сражением внимательно следил из своей комнаты Авриэлин Тимоксидас. «Что скажешь, Серси? Ты сражался с ней?» – негромко произнес он своему покорному слуге. «Сказать, что она сильна, это не сказать ничего, мой достопочтенный господин», – тихо ответил он, будто выдавливая из себя каждое слово. «Это поистине юное дарование. При всех своих навыках мне не удалось пробиться просто потому, что за одним барьером она ставит другой и так до бесконечности, и может это делать раз за разом, пока не выдохнется, а она не выдохнется. А если добавить сюда ее визуализированные техники, это становится невозможно. Я бы хотел услышать твои мысли, а не то, что я знаю», — ответил он. «Мои мысли, она опасна, если не обуздать эту силу и не взять над ней личный контроль. В другой ситуации я бы порекомендовал устранить ее, но сейчас могу посметь вам рекомендовать заняться ею уже сейчас. Она не уверена в себе, не понимает, чем обладает и чего стоит, поэтому ею будет очень просто завладеть и манипулировать. Стоит начать с родителей, в случае чего они помогут дочери сделать правильный выбор. И лучше это сделать сейчас, пока к ним не подойдет кто-то еще». «Да уже отправили», — ответил он, все так же погруженный в раздумья. «Спасибо, Серси». Тот молча поклонился и сделал несколько шагов назад, пятясь. «Красивый бой. Это была самая яркая личность на фоне всех остальных, пока внимание государя не привлек один из ассистентов-аналитиков, который внимательно следил за поставленной за ним ареной. «Мой достопочтенный господин, вам стоит обратить на это внимание», — негромко произнес он, привлекая внимание Авриалинтия. Тот взглянул на экран и был приятно впечатлен. Вторая арена была практически полностью погружена в красно-черное пламя. Дьявольское, слегка пугающее, оно извивалось и полыхало, волновалось, словно море, поглотив практически всю арену. Если присмотреться, можно было заметить фигуру, которая металась по арене, пытаясь справиться с огнем, но тщетно, все больше и больше отступая в угол. Одного взгляда даже не профессионала было достаточно, чтобы понять, кто выйдет оттуда победителем. Это Авриэлин Ти нахмурился. «Это сейчас выступает Барбинери, я прав, абсолютно, господин», — ответил аналитик. «И такое происходит с самого начала боя». Он прищурился, пытаясь разглядеть в этом пугающем пламени бойца, который был лишь тенью на фоне этого ада. «Я не знал, что он настолько силен», — пробормотал государь за заведомо проигрышным для его противника боем. На глазах Авриэлин Ти на арену пошел дождь из маленьких угольков, которые ярчайшими вспышками опадали вниз. Боец прикрылся от него и тут же был вынужден отскочить от потока пламени, будто из пасти дракона, который едва не ударил тому в лицо. Пытается пробиться, и ему даже удается разрушить технику, но следом вновь отступает, так как пламя едва не ловит его, закручиваясь по спирали как торнадо и пуская в разные стороны молнии. Он рывком прорвался дальше, но на этот раз прямо над его головой образуется раскаленный красно-черный шар, который падает прямо перед бедолагой и взрывается подобно бомбе, заставляя того отступить еще дальше. Как бы противник Барбинери не пытался пробиться, за одной техникой его встречала другая, потом третья, потом четвертая. Силы попросту обрушивались на бедного человека, не оставляя ему никаких шансов. Все закончилось, естественно, победой Барбинери. И уж больно его тактика сейчас походила на тактику юного дарования. «А он силен, очень силен», — пробормотал Авриэлин Ти. «Кажется, мы не замечали за ним этого. Раньше он показывал среднестатистические результаты на уровне потенциала во время двух прошлых боев, а сейчас прямо-таки разошелся». «Да, господин, этот турнир был не просто богат на сюрпризы. Раньше за несколько турниров встретить одаренного удавалось с трудом, а здесь один за другим. И если по поводу Тиало Авриэлин Ти был спокоен, то вот этот Барбинери вызывал беспокойство. Как называл таких его отец? Загадочный путник, человек, по которому очень сложно понять, что он замыслил. «Хильда?» — спросил в никуда Авриалинти, и за его спиной с вежливой улыбкой откуда ни возьмись взялась Хильда Фоксрут, которая встала рядом с ним с опущенной головой. «Да, мой достопочтенный господин, поправь, если ошибаюсь, но это ты им занимаешься, верно?» «Да, мой господин, ты знала про его уровень силы, я была наслышана, что он обладает даром, однако потенциал для меня оставался секретом, мой достопочтенный господин», — негромко ответила она. «Что ты можешь о нем вообще сказать к тому, что уже рассказывала?» — спросил он. «Мне нечего добавить к прошлому докладу, мой достопочтенный господин. Он скрытый, уверенный, обладает хорошей военной подготовкой, возможно, такой же, как у мистера Монш», — бросила она взгляд на коллегу. «Про его преданность нечего сказать, однако я хорошо знаю семью Барбинери, и вряд ли бы они взяли его к себе, не будучи в нем уверенными. Однако его мотивы пока для нас тайна. В данный момент мы ведем расследование по этому поводу, мой достопочтенный господин. Только подумать, два юных дарования за один турнир. Естественно, учитывая хорошую претендентку его сыну, всю их семью проверяли, и, к сожалению, про Гранта с прошлой фамилией Раковски, в узких кругах известного как Бугимена, не было толком ничего. То, что он запачкал руки в криминальных разборках, не было какой-то новостью в государстве Триньянском. Многие дома вели с ними свои дела, и на фоне их он, по крайней мере, хотя бы боролся с ними, а не наоборот. Хотелось бы верить, что этот человек будет преданно служить государству и его правителю, но на вере страну не построишь. Но и нового чего-то узнать им о нем не удалось, и такой кадр рисковал стать дальним родственником государственной семьи. «Плохо», — вздохнул Авриалинти. «Очень плохо, Хильда. Я глубоко извиняюсь перед вами, мой достопочтенный господин. Как бы то ни было, как погляжу, он действительно силен. Что скажешь, Серси, кто из них сильнее, Тиало или Гранд Барбинери? Если спрашивать по дару, то Барбинери силен, однако Ло, скорее всего, сильнее. Однако у него есть какой-никакой опыт, в отличие от девушки, который может нивелировать их разрыв в силе. Поэтому дать предсказание сложно, зато легко проверить», — ответил он. «Потому что так или иначе, если они действительно самые сильные, то рано или поздно сойдутся в финале, и там уже будет видно, кто из них сильнейший». Глава 241. Вновь этапы, вновь бойни на арене, в которых я одержал верх. Все повторялось раз за разом, от свистка и до вспышки света, когда срабатывала защитная техника, и на этот промежуток арена погружалась в хаос. На ней бушевали воздушные ураганы, лед заставлял замерзать пот на лице и облака электрических разрядов пронизывали воздух. Иногда доходило до того, что было не видно даже противника, который попросту пропадал в поднятой пыли и стихиях. За это время я встретил все типы дара: электрический, ледяной, воздушный, огненный, даже дар земли, который встречался достаточно редко. И самым сложным для меня оказался отнюдь не этот противник, а точнее, противница с электрическим даром, а парень, который имел дар воздуха. Обычно считается, что именно дар электричества самый опасный в дуэли, так как он способен парализовать, разрушать атаки и техники. Последнее было особо актуально, когда надо пробиться через технику. Но там я попросту задавил девушку силой, заставив сначала немного выдохнуться, а потом уйти в оборону, где и зажал. Однако воздух, он менял правила игры. Когда тебя вот-вот отшлифует песком, как из пескоструйного аппарата, а дымовые завесы попросту не сходят с арены, сражаться гораздо сложнее. Того глядишь, через поднятые пылевые бури тебе в лицо прилетит направленный поток воздуха, который будет подобен копью. И тем не менее я победил во всех сражениях, одержал верх, где-то воспользовавшись тактикой, а где-то нагло продавливая собственной силой. Каждый раз, когда я возвращался на площадку для объявления победителей, людей становилось значительно меньше, вскоре нас было всего 8 человек, так как выданную одежду запрещалось менять, да и никто не собирался, так как она служила своего рода символом боевых побед, все мы выглядели очень потрепанными, а еще уставшими, хмурыми и целеустремленными. Здесь остались лишь самые-самые. Я окидываю взглядом присутствующих. Они все как на подбор с выражением людей, готовых на все ради победы. В глазах нет и намека на страх или неуверенность. И среди них всех выделяется больше всех Тиало. Она единственная крутит головой, будто не понимая, что происходит, и когда мы встречаемся взглядом, неуверенно улыбается и кивает мне. Я отвечаю кивком, приветствуя девушку, и на какое-то мгновение мне кажется, она становится даже немного счастливее. Это тебе явно неуютно среди такого общества, где я себя чувствую, наоборот, как дома. И признаться честно, я с замиранием сердца слушаю, когда объявляют следующие пары. Мне везет, я попадаю в пару какому-то мужчине, когда женщина, одна из трех оставшихся представительниц прекрасного пола, оказывается соперницей Ти. Я вижу, как она выдыхает, слегка напряженно и может даже обреченно, после чего бросает быстрый взгляд на девчонку и твердым шагом покидает площадку. Да, а Ти уже все наслышаны. Ни для кого теперь не секрет, что она попросту задавливает своими силами. И с легким стыдом я признаюсь себе, что мне бы тоже не хотелось попасть с ней в пару, пока я не дойду до финала, где это будет уже неизбежно. «Ты отлично справился», — Катерия обнимает меня, целуя в щеку в то время, как дети вешаются на мои ноги. Это для них уже традиция так меня встречать. Но после она с серьезным взглядом смотрит мне в глаза. «Так, кто в следующем этапе против тебя?» «Не она». «Собственно, сейчас Марианитту и Катерию волновало только это, не тяло ли у меня в соперниках. Создается впечатление, что они не сильно верят в мою победу. Это хорошо». Она вновь обняла меня и потянула в сторону гостиного дома. «Тогда идем, отмоем тебя. И как твой последний противник?» — поинтересовалась Марионетта, шагая рядом, когда мы отошли от арены. «Сильно заставил тебя попотеть, честно признаться, так же, как и с прошлым. Бахвалишься», — улыбнулась она. «Нет, просто в какой-то момент между ними будто исчезла разница в силе. Если вначале я буквально чувствовал, что каждый следующий противник становится все сильнее, то сейчас они будто одни и те же». «Сильно устал?» — спросила Катерия. «Сражение через каждые сутки, это выматывает. А еще ожидание», — произнесла Фенисия. «Мне кажется, это еще хуже, каждый день ждать следующего. Выматывает». «Да, для солдата нет ничего хуже, чем ожидание», — здесь она очень точно подметила. «Однако для меня это привычно. Мне это не нравится, однако за столько лет это стало настолько привычно, что ты учишься как-то не замечать это. Ожидание важного штурма, тяжелые бои, когда ты ждешь новой волны врагов империи, операция, где ты сутки ждешь того самого окна, чтобы проскочить. У меня богатый опыт ждать. Можно было сказать спасибо Катерии, которая принимала на себя удар двух непосед. Ко мне они подходили, лишь когда я сам этого хотел, а так ими занималась она, иногда при поддержке Марианитты. Что касается меня, я или спал, или обдумывал наши дальнейшие планы. Оставалось лишь разобраться с сектой, и на этом все будет кончено. Я не знаю, есть ли еще в этом мире приспешники демонов, однако ресурсы дома позволяли мониторить обстановку, чтобы обнаружить другие секты, которые могли существовать в этом мире. Иначе говоря, взять на себя работу инквизиторов. Однако не в этом заключался главный вопрос. Что делать с империей? Понятно, что призвать ее сюда. Тень говорил, что есть способ это сделать, и мы даже примерно представляем, где может храниться то самое оружие, которое сможет открыть коридор между империей и этим миром. Просто чем ближе мы подходили к завершению, тем больше я сомневался. Я знаю, что правильно, но что-то внутри гложило, и когда я оглядывался на Катерию и детей, это начинало гложить еще больше. Какое-то беспокойство, какая-то неуверенность в том, что я делаю. Может, потому, что я прекрасно понимал, к чему это все приведет, что едва здесь появится империя, как такое важное место застроит военными базами основных и самых сильных орденов, что смогут удержать любого врага от вторжения сюда, или что из этого мира будут массово выкачивать на войну всех псирайдеров, заберут всех детей, чтобы отправить их в центры военной подготовки. Взрослых и стариков ждет та же участь, но при проверке инквизиторов, которую пройдут не все, да и людей часть отправит в имперскую гвардию, а часть, если не сгонит на какой-нибудь остров этого мира, полностью выселит на территорию империи на какую-нибудь планету работать на бесконечных заводах, чтобы оставить здесь лишь военные объекты. Я мог с огромной уверенностью сказать, что этого не избежит никто, и при взгляде на тех, кого я мог назвать семьей, эти перспективы перед глазами становились отчетливее. Мы говорили, что спасем от демонов этот мир, если призовем империю, что она всех защитит, но нужно ли ему такое спасение? Я был ее мечом и щитом, поэтому знаю это все изнутри. Этот мир разорят, вытащит все, что можно вытащить, и он станет еще одной частью империи, ничем не отличающейся от остальных. Не лечим ли мы царапину тем, что отрезаем ногу? Я верен империи, однако я знаю, как она действует. Чего говорить об этом мире, я в самом себе не мог разобраться. Я чувствовал себя здесь лишним, чувствовал себя ненужным, человеком, который не понимает, что он здесь вообще делает. И да, я скучал по войне, по этому адреналину, холодному рассудку, когда вел в бой своих людей. Часть меня хотела вернуться туда, на ту войну, потому что я там был как свой, где была моя жизнь, которую я знал и в которой разбирался. Окунуться вновь в эту кровь и ужас, отбирая жизни врагов. Мне этого, как бы странно ни звучало, не хватало. И в то же время другая часть не очень-то и стремилась покинуть этот мир. При всех минусах, при всей скуке и ненужности, что-то упорно заставляло меня хотеть здесь остаться. «О чем мечтаешь?» — поинтересовалась Катрия, подкравшись сзади, когда я смотрел в окно, пытаясь понять, что со мной происходит. «Ни о чем. Да, у тебя такое лицо, будто ты хоронишь любимую кошку. Думаю, о предстоящем бое? Нет, просто думаю», — ответил я. «Что делать дальше?» Фраза «жить дальше» тебя явно не устраивает, как я понимаю. Устраивает, но... Но что, ты не можешь жить, чтобы не преследовать какую-то цель? Поинтересовалась Катерия без каких-либо претензий. А как насчет того, чтобы сделать наш дом самым сильным в государстве Триньянском? Или, вон, вырастить двух дочерей и сделать из них нормальных людей? Да разве целей для жизни не хватает? Я не совсем о том думаю. Ну тогда помочь я тебе советом не смогу. Пожала она плечами. Хотя знаешь, когда я покинула ряды охотников, тоже не могла представить, что делать дальше. Дети, покинутый дом просто не знала, куда себя деть. А потом как пошло-поехало, и стало совсем не до этого. Иногда надо просто втянуться. Втянуться? Переспросил я. Да, втянуться. Сначала кажется, что вот, я все сделала, куда двигаться дальше. А потом то встреча, то бал, то Дора заболела, то у Мары голова в перилах застряла, пеленки, подгузники, и там вообще уже не до мыслей, куда двигаться дальше. А у Мары застряла голова в перилах, удивился я. Было дело, это ты еще не знаешь, как она нашла незакрытую вентиляцию из-за ремонта, и мы потом ее оттуда вытаскивали. Совсем не скучно, говорю тебе, ужас, не то слово, я чуть с ума не сошла. Пришлось ломать стены, которые только-только после ремонта были, Катерия усмехнулась. До сих пор вспоминаю, как полезла за ней и сама застряла на несколько часов. Может, у нее это семейное, предположил я. Так, это на что ты намекаешь? Уперла она руки в бока. Это предположение. Предположение, понимаете ли, ты помылся, все, давай в кровать. Насколько помню, у тебя еще были какие-то важные дела завтра. Катерия очень забавно выглядит, когда сердится или дуется. Щеки начинают надуваться и краснеть, но ей я этого говорить не стал. Важные дела, о которых говорила Катерия, заключались во встрече с одним любителем детей. Пусть и с определенными трудностями, но нам удалось как отследить, так и составить определенный маршрут его следования, и он неизменно останавливался на обед в рабочие дни в одном из ресторанов. Меня не волновали причины выбора места, единственное, что было важно, встретиться с ним с глазу на глаз и заставить сотрудничать. С последним могли возникнуть проблемы, если он откажется из-за уверенности в собственной безнаказанности благодаря статусу и связям или из-за страха, что с ним могут сделать. Про верность я даже не заикался. У таких ублюдков верность как проститутка, сегодня с одним, завтра с другим. И если так обернется, то придется решить с ним вопрос и искать другой способ найти место встречи секты. Я сидел за одним из столиков, откуда открывался вид на зал, заказав себе кружку чая и какую-то маленькую булочку с начинкой из ягод, которая по цене выглядела так, будто я собирался купить весь ресторан. Место было простым, но богатым, без лишних убранств или кричащего статуса. Глаза не резал, тошноты от переизбытка безвкусной дороговизны не вызывал. Зал был преимущественно белым, от стен до мебели. Окна располагались с одной стороны, но во всю стену, благодаря чему здесь было светло и без какого-либо искусственного освещения. Прямо напротив них располагался сад, из-за чего казалось, что ресторан находится не где-то в городе, а сразу в лесу. Прямо под окнами был даже маленький пруд с рыбами. Посетителей здесь было немного, однако к обеду столики постепенно заполнялись. Я наблюдал за каждым входящим. Женщины, мужчины, некоторые с детьми. По одежде сразу видно, что или аристократы, или бизнесмены, и среди них я взглядом поймал нужное лицо. Я знал, как он выглядит Бобковски по фотографиям, которые так шокировали Марианетту и Катерию. Без бороды, стройный, в очках, уже не молодой, но и не старик. Он вошел через главные двери, где его прямо с порога провели к одному из столиков. Мужчина тут же спрятался за меню, не обратив на меня никакого внимания. Дождавшись, когда он сделает заказ, чтобы больше никто нас не отвлекал, я молча поднялся со своего места и направился в его сторону. Он заметил меня уже на полпути. Заметил и узнал, как бы он ни пытался выглядеть невозмутимым, я отлично видел, как на его лице промелькнули страх и неуверенность. В какой-то момент он даже собирался встать и быстро уйти, но передумал. Я молча подошел к столику, после чего бросил на стол папку, которая заставила зазвенеть посуду на столе, и демонстративно сел напротив. Он едва заметно вздрогнул. Некоторые люди обернулись на нас, однако почти сразу вернулись к собственному обеду. «Ты знаешь, кто я?» – негромко произнес я. «Прошу прощения, но я вас не знаю», – извиняющийся улыбнулся он. «Знаешь, но пока не знаешь, зачем я за тобой пришел. Должно быть, вы меня с кем-то спутали, молодой человек, и я бы попросил покинуть этот столик, пока я не позвал охрану». Пока он говорил, я спокойно открыл папку, достал пару снимков и бросил ему под нос. «Вызывай». Он поменялся в лице. Исчезла вежливость, исчезла эта наигранная улыбка ничего не понимающего человека, когда его взгляд упал на фотографии. Остался лишь страх, который стал сильнее, а к нему прибавилось и напряжение, с каким он взял две фотографии, чтобы получше их рассмотреть. «Знакомое лицо, не так ли?» – поинтересовался я. Я видел, как он напряженно думает, после чего бросает фотографии обратно ко мне. «Я не знаю, что это и откуда ты взял», – отрезал этот кусок демонического говна, подняв голос, вновь привлекая к нам внимание. «А теперь убирайся отсюда». «Я уберусь, но тогда эти снимки завтра увидит все государство», – предупредил я. «В это никто не поверит, Грант. Жалкие подделки, чтобы подставить меня, не более», – попытался он перейти в атаку, злобно улыбнувшись. «Даже имя мое вспомнил. Но ты можешь оставить их себе на память, чтобы представлять, что я буду делать с твоей женой и дочурками, когда за ними придут мои люди. И поверь, я хорошо проведу время, в отличие от них». Я слушал его со скучающим лицом, всем видом показывая, что на меня это никакого впечатления не произвело. А вот он боялся. Боялся и пытался запугать меня самым нелепым способом. «Ты закончил?» – спросил я. «Значит, будет так. Когда я выйду, эти снимки отправятся не куда-то, а к государю на руки. Он, естественно, их проверит. И, естественно, они окажутся настоящими. И ты выйти не успеешь отсюда, как тебя отправят в забытую всеми камеру к тем, кто не любит, когда с детьми такое делают. Или может быть иначе. Эти снимки останутся тайной, и ты сохранишь свою жалкую шкуру с положением, в отличие от всех, до кого я доберусь позже». В этот момент ему принесли кофе, и я без зазрения совести взял его у этого ублюдка из-под носа. «Думай, пока я допиваю, но могу гарантировать, что ты даже не успеешь выйти, как тебя уже схватит». Он пыжился, тужился и краснел, будто ему было плохо, каждый раз бросая взгляд на папку, которая лежала перед ним. Это был приговор, смертный приговор, и от такого его не спасут ни связи, ни статус, ни деньги. С таким попросту никто не захочет связываться, чтобы помочь ему, когда это станет достоянием общественности. И, быть может, всплыви это у продажного полицейского, можно было бы договориться, однако не в том случае, когда они попадут к государю. «Чего ты хочешь?» – процедил он. «Я знаю, что ты и твой босс, глава дома Марка, состоите в секте, в которую входит и сам Рестингаузер. Вы проводите встречи, чтобы обсудить дальнейший план действий. Я хочу знать, где находится это место. Я не состою ни в какой секте». «Тогда тебе придется в нее вступить и выяснить, где они встречаются», – безапелляционным тоном произнес я. «Сделаешь это, и сможешь пережить их всех, живя дальше, будто ничего и не было. Каковы гарантии?» – сразу спросил он. «Гарантии, что ты не убьешь меня или не отдашь эти снимки кому-либо. Мое слово», – пожал я плечами. Он кусал губу чуть ли не в кровь, глядя на папку. «Этот идиот боялся, я видел по его глазам. Боялся и тех, кто ему это точно с рук не спустит, и тюрьмы или чего похуже, если его секрет станет достоянием общественности. Но у таких существ всегда своя собственная шкура стоит на первом месте, поэтому я ни капельки не сомневался, что он ответит согласием. «Хорошо», – пробормотал он, – «но ты должен будешь убить их всех, как я и говорил, верность у таких людей как проститутка». «Где?» – спросил я. «За городом в 20 километрах есть старое поместье, которое раньше принадлежало уничтоженному дому Бруно. Само поместье сгорело, остались лишь руины, однако под ним есть небольшой подземный комплекс. В нем...» «Что за подземный комплекс?» – спросил я. «Самый обычный, двухэтажный. Такой строят знатные дома, чтобы было где укрыться в случае необходимости. Что там? Ничего особенного. Первый этаж – главный коридор и боковые комнаты. Второй этаж – это круглый зал собраний, комнаты для проживания и большой прямоугольный зал, похожий на бальный. И что там? Где?» – не понял он. «Во втором зале, что похож на бальный», – пояснил я. «Там проводятся обряды, поклонения и так далее. Я был там всего несколько раз. Что за обряды там проводит? Молится, приносит в жертву животных и изредка людей, но я никогда в этом не участвовал», тут же добавил он. «Ага, как же, гнилая тварь говорил, что не в секте». Но я все равно продолжил опрашивать его, несмотря на все омерзение, что он у меня вызывал. Мне нужны были подробности, мне нужно было знать, где вход, какая там защита, какие помещения, подъезды к этому месту и так далее, но самое главное, когда в следующий раз там все соберутся, я не знаю, нам говорят перед самой встречей, ответил он, когда была последняя, где-то перед турниром. Рестингаузер приказал всем собраться по срочному делу. «И что вы там обсуждали?» — спросил я. «Тебя», — посмотрел он на меня со злостью и страхом, — «то, что ты сжег завод и кое-что вместе с ним, что с тобой слишком много проблем, и надо как-то решать этот вопрос, так как ты нанес достаточно сильный удар по нам, разрушив многолетнюю подготовку. И как же со мной хотят разобраться?» Подался я вперед. Он не сказал. «Приказал тебя не трогать и не обращать на тебя внимания. Упомянул, что следует великому плану». «Что за план?» Он не говорил. «Просто план, который известен его хозяину и ему самому. Все остальные делают исключительно то, что он скажет. И если мы поможем ему, то нас всех щедро вознаградят. Знал бы он, как видит боги Хаоса щедрое вознаграждение. Поможете с чем именно? Какова цель? К чему он стремится?» — надавил я. «Я не знаю. Никто не знает», — ответил он даже слегка визгливо. «Рестингаузер говорит, что делать, и мы делаем. Если надо похитить кого-то, похищаем. Если надо построить, строим. Если надо повлиять где-то на кого-то, мы влияем. Он обещал, что если мы поможем ему, то можем рассчитывать в будущем на то, что нас всех очень щедро вознаградят, и мы получим свою долю власти. Я видел только одну причину, почему меня сказали не трогать, хотя я очень сильно ударил по ним. Есть что-то другое, что-то более важное, чем они занимаются. Куда более важное, чем разрушенный портал, на который они потратили столько сил и времени. Скорее всего, речь идет о том самом великом плане, которым они занимаются. Вопрос лишь в том, в чем заключается его цель. Свержение власти, как-то мелковато для Хаоса, однако займи они место государя, и достичь цели будет гораздо проще. Однако это лишь проходная цель. Судя по названию, должно быть что-то более грандиозное. Настолько, что они готовы закрыть глаза на разрушенный портал. И что у меня в голове не укладывалось, так это что меня приказали не трогать. Почему? С какой целью? Решили, что конфликт со мной принесет еще больше проблем. Или что если меня не трогать, я сам успокоюсь. Почему меня сказали не трогать? — спросил я. — Я не знаю. Нам не говорят. Мы только делаем, что скажут, и там участвуем в разных обрядах, когда скажут. Все, не все, и я очень хочу знать, что еще, однако я слишком засиделся у всех на виду рядом с ним. Для такого разговора нужно более укромное место, чем ресторан, где ты у всех на виду. Я поднялся со стула, бросив ему телефон. Я буду звонить на него, и ты будешь на мои звонки отвечать, — бросил взгляд на папку. — Можешь оставить ее себе, любоваться своими похождениями. Но помни, это копия, и у меня есть оригинал, который станет твоим концом. С этими словами я вышел из ресторана. Этот Бобковский так и сидел перед папкой, не пошевелившись, даже когда ему принесли заказ. Все прошло очень гладко, и можно было порадоваться, что он оказался такой тварью. Теперь оставалось дождаться того момента, когда они вновь все соберутся, и тогда я смогу лично спросить, в чем заключается этот великий план. Глава 242. Зигфрид тихо крался среди деревьев, держа наготове автомат с глушителем. Лес подходил к городу вплотную, поэтому он оставил машину в пригороде на одной из стоянок среди таких же автомобилей и весь остальной путь проделал пешком. Задача была простой – добыть фотографии поместья Борн. Тем не менее, он не мог избавиться от неприятного ощущения, когда углубился в лес. Казалось бы, отошел от города километра на два, но здесь уже не пахло цивилизацией. Возникало стойкое ощущение, будто это место попросту отрезано от всего мира. От самого леса тянуло чем-то зловещим. Здесь не пели птицы, не стрекотали насекомые и не было видно ни одного животного за все время, что он пробирался через густые заросли. Лишь шелест листьев разбивал тишину, и тот звучал как шепот покойников. То и дело по телу пробегали мурашки, а внутренний голос твердил, что кто-то следует за ним по пятам, что вот, прямо сейчас из-за ствола ближайшего дерева выглянет нечто и... Зигфрид лишь поморщился на эти глупые мысли. Он был не из пугливых. После встречи с демонами любые другие страхи были лишь неприятной мелочью, не более. Однако и он нет-нет да обернется, чтобы увидеть, как путь назад буквально закрывают собой стволы деревьев. Сам лес будто пытался поглотить его, закрывая кронами небо, обволакивая его со всех сторон. Гиблое место рядом. Он на верном пути. То, что он чувствует, это отголоски ужаса и боли, которые принесли в этот мир ублюдки. До поместья было около 10 километров. Лес то превращался в непроходимые заросли, то становился пустым и редким, где стволы деревьев, будто монументы на кладбище, стояли поодаль друг от друга, пока из-за них не показалось поместье. Зигфрид присел за стволом ближайшего дерева, внимательно разглядывая поместье, а если точнее, руины здания. Они возвышались в одиночестве, будто монумент прошедшей войне, пугающий даже при дневном свете с пустыми, как глаза покойника, дырами. Из-за чего-то даже солнечный свет не разгонял мрак, который навис над этим местом. Было видно, что место очень давно пребывало в упадке. Все давно заросло или разрушилось от старости. Судя по черным следам на стенах, здесь когда-то бушевал сильный пожар, но вряд ли именно это стало причиной разрушений. Зигфрид не спешил. Слишком высока вероятность, что это место может охраняться. И пусть он не видел ни охраны, ни следов, что здесь кто-то был, или камер, однако любая оплошность могла разрушить все их планы и спугнуть секту, за которой они так долго гонялись. Вместо этого он затаился, внимательно следя за зданием, ища любой признак чужого присутствия. Просидев в кустах неподвижно около часа, он двинулся в обход территории, делая фотографии поместья. По итогу Зигфрид провел около поместья павших Бруна около 4 часов. Он сделал снимки всего, что могло представлять интерес, однако так и не вошел внутрь. Лишь когда он уходил, почувствовал на себе пристальный взгляд, так, что сердце забилось у самого горла, а все органы вмиг опустились. Он резко обернулся и на какую-то долю секунды увидел прямо за собой два глаза, словно искры, которых уже не было. Зигфрид внимательно присматривался к тому месту, где ему показались эти глаза, после чего развернулся и быстрым шагом покинул это место. Это была обитель зла, обитель боли и ужаса, который смог пронять даже его. Но очень скоро они зачистят это проклятое императором место. Дом Бруна, великий дом, один из крупнейших в государстве, который прекратил свое существование 35 лет назад из-за войны с, кто бы мог подумать, рестингаузерами. Причиной послужила ссора во время государственного бала, а после конфликт на почве денег. По крайней мере, так и писала произошедшая марионетта. А что была за ссора на балу? Один врезался в другого плечом, и они оба облили друг друга шампанским, которое держали в руках. И все, удивился я глупости причины. Нет, не все. Слово за слово, кто-то из них первым оскорбил мать другого, и дуэль. И кто же первый оскорбил? Точно сказать сложно, так как свидетели с обеих сторон говорили прямо противоположное. Могу догадаться, кто первый начал, пробормотал я. А вот здесь очень спорно, не согласилась марионетта. Средний сын семьи Бруна отличался очень вспыльчивым характером и плохим красноречием. Так что я сказала бы, что он вполне мог первым перейти на оскорбление, услышав в свой адрес завуалированные оскорбления, на которые не смог ответить красиво. Так или иначе, они просто нашли причину для войны. Сейчас, оглядываясь назад, да, так оно и есть, согласилась она. А вы их знали? Поинтересовался я. Лично, нет, конечно, в том возрасте я была еще подростком, которого волновали совершенно другие вещи, улыбнулась Марионетта. Да и как, взгляни сам, где была я и где они. Другими словами, Рестингаузер планомерно уничтожал еще тогда всех тех, кто мог встать у него на пути. Сначала Бруно, сейчас Джентильоны. Помимо всего прочего, я нашел и место, где располагалось поместье. Сначала моему взору предстали фотографии из интернета еще той давности, когда они были живы. Красивое поместье, цветущие сады рядом, аккуратный каменный забор, особняк посреди леса, как в сказках, которые читает Катерия девчонкам на ночь. Сейчас же от трехэтажного особняка остались одни руины. Зигфрид провел хорошую работу. Снимков было много, их сопровождали заметки и общая карта, что давало хорошее представление о том месте. Центральная часть и левое крыло были полностью разрушены и представляли из себя гору строительного мусора. У другого остались лишь одни стены до второго этажа. По пустым зияющим окнам было видно, что все перекрытия внутри обвалились. Вся его территория заросла высокой травой, из которой торчали некогда красивые, но сейчас местами разрушенные стены. От широкой подъездной дорожки осталась узкая испещренная трещинами, через которую пробивалась зелень, асфальтированная узкая дорожка. Целым остался разве что фонтан, который стоял прямо у входа, вокруг которого та шла, но и его уже давно оплел плющ. Наглядная картина того, что будет с моим домом, если мы проиграем. Но мы не проиграем. Как я понимал, подъезд к разрушенному поместью был свободен. Ни шлагбаумов, ни пропускных пунктов. Однако я бы не уповал на то, что оно не охраняется. Жаль, что внутри он не мог сделать фото, однако интернет помнит все, и после получаса поисков я нашел любительские фотографии тех, кто уже бывал там. Скорее всего, до того, как то место облюбовала секта. Как и предполагалось по тем фотографиям, если ничего не изменилось, то два крыла, левое и центральное, просто гора мусора. Правое – это гора мусора внутри стен здания. Никакой полезной информации. Но, скорее всего, вход либо в уцелевшем крыле, либо где было центральное крыло. Там вполне могли разгрести завалы, чтобы получить доступ к бункеру. Жаль, что я не мог получить планы этого здания, и приходилось ориентироваться лишь на рассказы того ублюдка и том, что видел Зигфрид. Придется ориентироваться на месте. Мне не впервой, однако я предпочитаю, когда все же есть возможность подготовиться. Теперь оставалось лишь ждать звонка любителя детей, когда мы сможем нанести удар, чтобы накрыть сразу всю верхушку секты. Не станет их, разрушится вся структура, и останется разве что просто добивать оставшихся крыс, которые затаятся по своим норам в пустой надежде, что я до них не доберусь. А тем временем, подобно урагану, в комнату ворвалась Финисия. «Мама, мама!» Она так светилась от счастья, что буквально облучало теплом всех. «Мама, ты не поверишь!» Мы удивленно уставились на обычно спокойную и кроткую девушку, в которую сейчас словно демон вселился. «Обещаю, что поверю», удивленно ответила Марионетта. «Меня Вальцелов пригласил погулять». Финисия запрыгала на месте, захлопав в ладошки. «Пригласил, пригласил, пригласил». Она будто исполняла пугающий танец каких-нибудь аборигенов перед жертвоприношением. «Так, ну это, как я понимаю, хорошо, да». Посмотрел я на Марионетту и Катерии. «Очень», пискнула Финисия. «Я поверить не могу. А когда он успел? Вы же не виделись», заметила Катерия. «Он пришел, сам. Пока вы здесь сидели, а я в нашем номере, он постучался ко мне в дверь». «Он заходил внутрь?» сразу спросила Марионетта. «Нет, конечно же», даже слегка обиженно ответила Финисия. «Конечно, он не входил. Он остановился у порога, слегка поклонился и предложил мне завтра пойти прогуляться. Вот, мне показалось, что она даже немного расслабилась. Видимо, здесь, в высшем свете, с этим все было серьезно. Хотя мне интересно, если он обесчестит Финисию, то он будет обязан на ней жениться. Но что точно, то это, что Марионетте предстояло завтра сопровождать свою дочь, как этого требовал этикет. Забавно, что парня сопровождать было не обязательно, но девушку, да, только в сопровождении ее матери или отца. Будто все посчитали, что за парней, в отличие от девушек, можно не беспокоиться. «Значит, завтра мне вас не ждать на турнире?» – уточнил я. «Нет-нет, он пригласил меня встретиться через 3 дня», – поспешила рассказать Финисия. «Это, получается, в среду, то есть на предпоследнем этапе, когда будет борьба за финал. Как я понимаю, Марионетта, Ты будешь ее сопровождать на их свидании. Это не свидание, пискнула смущенная Финисия, но мы-то все знали правду. Прости, Грант, виновато улыбнулась Марионетта. Не увидеть мне, как ты выходишь в финал. Ничего страшного, я бы и сам сказал вам идти, спокойно ответил я. Да и вряд ли на турнире будет что-то новое. И, как я и предполагал, нового ничего не было. Арена вновь погрузилась в беспросветный хаос, воздух над которой был пропитан пси-энергией. Это было сражение на хитрость и выносливость. Моим противником был мужчина с даром огня. Я и до этого сражался с людьми, у которых дар был как мой, почти как мой, однако теперь было действительно сложнее. Он явно был опытнее и сильнее, чем все мои прошлые противники. В этот раз меня пытались вытравить даже не огнем, а раскаленным воздухом, который обжигал и не давал дышать. Мужчина раскаливал атмосферу над ареной, пытаясь меня выкурить, и неплохо держал оборону, из-за чего пришлось очень постараться, чтобы добраться до него. Для меня это был, наверное, самый долгий бой, самый неприятный и сложный. Я бегал за ним, как за мышью, пытаясь поскорее закончить, в то время, как мужчина продолжал прокаливать воздух, не давая мне дышать и вынуждая идти в атаки, которые с самого начала не имели никаких шансов на успех. Бесполезно говорить, как много раз меня обожгло. Красная и облезающая кусками кожа отвечала жгучей болью на каждое касание и была покрыта волдырями даже под одеждой, которая буквально прикипела к телу в некоторых местах. Во рту было сухо, как в пустыне, и я чувствовал, как то и дело кашляю кровью. Нос резало как ножом от каждого вдоха. Один из глаз пересох настолько, что я перестал им вообще что-либо видеть. Я нырял за ним в огонь, прорывался через гейзеры, проносился под огненным дождем, который прожигал плоть насквозь. Мне пришлось преодолеть самую настоящую полосу смерти. И он бы победил, будь я немного слабее. Мне пришлось попросту выжигать все поле, бросая на него все силы, которые у меня были, пока не удалось загнать в угол, и конец сражения не ознаменовала вспышка сработавшей техники. В этот раз государственные целители задержались около меня минут на 10, пока не привели в норму. Когда я уходил с арены, под моими ногами трещало стекло, покрывавшее всю площадь арены, в которой превратился песок после нашего сражения. Вышел я за пределы арены просто никакой. Катерия с детьми и Марионетта теперь уже без лишних слов обняла меня за шею, после чего подтолкнули в сторону государственной площади, где собирались объявить следующие пары, последние в этом турнире. Теперь нас осталось четверо. Четыре человека, из которых послезавтра останется лишь двое, что встретится в финале. Как я слышал от Марионетты, в отличие от соревнований, здесь всего два места, первое и второе, так как именно их будут считать сильнейшими дуэлянтами, что смогли дойти до конца, даже несмотря на неизбежный проигрыш одного из них. И среди людей, естественно, была Тиало. В отличие от всех остальных, потрепанных и уставших, она буквально дышала здоровьем и бодростью, что явно раздражало двух оставшихся и, если быть честным, меня. Наверное, причина была в том, что, когда все остальные кровью и потом добивались своих сил, Тие попросту повезло родиться такой. Она не приложила никаких усилий, чтобы стать сильной. Когда мы встретились взглядом, девушка улыбнулась и как бы между делом бочком переместилась ко мне, будто я остался единственным другом на этом свете. «Добрый день», — поклонилась Тиа, взглянув на меня. «Вот мы и встретились вновь». «Здравствуй, Тиа», — кивнул я. «Выглядишь бодрой». «Да», — отвела она взгляд. «Бой дался мне легче, чем я думала». «Везет», — выдохнул я. «Ага», — вздохнула девушка в ответ. «А как вы?» «Нормально. Я хотела сказать, как у вас дела обстоят?» «Сложно было?» «Достаточно, да», — устало кивнул я в ответ. «Наверное», — она бросила взгляд на оставшихся двоих человек. «Наверное, мы встретимся в финале». «Откуда знаешь?» — взглянул я на нее. «Не знаю», — пожала девушка плечами. «Мне просто так кажется. Это будет, наверное, даже забавно. Вы первый, с кем я здесь познакомилась, и вы станете моим последним противником. Думаешь, сможешь одолеть меня?» «Что? Нет, нет, я ничего такого не имела в виду», — замахала Тиа испуганно руками. «Я вообще удивлена, что смогла зайти так далеко, и не думаю, что смогу вас одолеть. Просто мне показался этот факт забавным». «Да, действительно забавно. С какой-то стороны она даже права, если не считать Финеру, она была первой, с кем я познакомился здесь, и станет последней, с кем я встречусь на этом турнире». Когда объявили списки, Ко мне в пару попал мужчина, а она была против девушки. Надо было видеть лицо ее соперницы, которую буквально перекосило от новости, кто достался к ней в противники. Все уже давно поняли, что против юного дарования им не устоять. Это было как приговор, и из-за этого ей не светило стать даже второй. Хотя зря они рассчитывали на то, что со мной будет проще. Из всех моих врагов только последний оказался настоящим крепким орешком, который приблизился к тому, чтобы действительно меня достать. Ему не хватило совсем чуть-чуть. Тиало оказалась права. Через день мы действительно встретились здесь же, одержав победы над своими противниками и выйдя в финал. И, честно признаться, теперь на площади было как-то одиноко. Я помню, как много людей здесь было в самом начале, а теперь перед подиумом стояли только мы двое, понимая, что следующий бой будет против друг друга. И еще раз здравствуйте, господин, поприветствовала тебя меня, когда мы встретились на площади. Как я и говорила, вот мы и встретились. Привет, кивнул я. Да, мы вновь встретились. Тут пусто, огляделась она по сторонам, даже как-то одиноко. Некого теперь замораживать, да, спросил я без каких-либо эмоций. Скажите тоже, рассмеялась она. Просто знаете, в конце таких соревнований всегда становится немного грустно, что осталось всего несколько человек. Как такое минорное завершение всего турнира, когда становится пусто и грустно? Я думаю, только Грок был способен ее понять. Это ему становилось грустно и пусто на душе, когда враги заканчивались. Тем временем к нам вышел неизменный мужчина, который каждый раз объявлял перед всеми списки тех, кто с кем будет участвовать. Только на этот раз он был без листа. Собственно, потому что нас тут всего двое. Господа, обратился он к нам торжественным голосом. От имени нашего достопочтенного государя Аврия Лентемаксидаса я хочу поздравить вас с финалом. Вы проделали огромный путь, и настал тот торжественный момент, когда один из вас получит титул сильнейшего дуэлянта государства Тринянского. Как и полагается, я хочу с гордостью объявить, что в финале встретится Тиало и Гранд Барбинери. Финал состоится через 3 дня, в воскресенье, на главной арене столицы города Антерганты. 3 дня – это для того, чтобы мы оба смогли хорошо отдохнуть и набраться сил, чтобы показать все, на что способны. И дуэль будет не где-то, а на главной арене столицы, а значит, и всего государства. Видимо, скрывать последнюю схватку от чужих глаз они не видели смысла. Могу представить, как много людей соберутся на такое шоу, чтобы увидеть, как двое благородных господ, а в нашем случае господин и простолюдинка, будут мутузить друг друга до потери сознания. Мы переглянулись с Тиало, и та улыбнулась. «Главная арена города, ты слышала?» – пожал я плечами. «Тогда встретимся на арене», – улыбнулась она. «По-видимому», – кивнул я. «Учитывая наши силы, всех ждало просто грандиознейшее шоу». Глава 243. «Ты, главное, не волнуйся», – поправила на мне одежду Катрия, после чего зачем-то пригласила волосы. «Ты справишься, просто верь в себя и не давай страху диктовать, что тебе делать. Помни, что она полагается на силу», – одновременно с ней инструктировала меня марионетта, пригладив на моей голове волосы. «У нее меньше опыта, а значит, допускать ошибки она будет гораздо чаще. Твоя задача быть спокойным, рассудительным и ловить ее на этих ошибках. Вначале она попытается на тебя обрушиться всеми силами. Так делают все новички, а она, простая девчонка, которая не умеет сражаться и полагается на свою силу», продолжила Катрия. «У тебя преимущество в даре, поэтому тебе будет легче прорываться через техники, если она попытается оградить тебе путь. Главное, следи за тем, чтобы не попасть в ловушку сразу после этого», вторила марионетта. «Не бойся ее визуализаций, они просто выглядят страшно. Против таких техник работаешь точно так же, как и против любой другой техники. Единственная опасность, они активные, не стоят на месте, поэтому всегда будь начеку. Она попытается ими атаковать, едва ты отвлечешься на что-то другое. Дави ее, заставь пошатнуться ее уверенность, и дальше она будет совершать все больше и больше ошибок. Когда почувствуешь, что она начинает допускать ошибки, пропускай их, позволь ей утонуть в них, после чего обрушься всеми силами, чтобы закончить этот бой». Они давали мне советы друг за другом, не замолкая ни на секунду. Обе волновались за предстоящий бой больше меня, и когда я испытывал лишь приятное волнительное предвкушение, Катрия и марионетта даже не могли найти себе места. Это проявлялось даже в том, что они, пока мы стояли, Всего по 100 раз пригладили и причесали, заходя каждый раз на новый круг. Сейчас мы находились в главной арене Энтерганты. Мы приехали сюда еще утром в сопровождении службы безопасности государя. Это был похожий на тот, что я видел в Пертофронте, стадион, только больше, который со стороны мне очень напоминал военный форт, находившийся почти в центре города. Именно здесь будет проходить финал, на который мог посмотреть любой желающий. Шоу для народа, не иначе. Не люблю такое, однако ничего не поделаешь. Нас сразу завели в бетонные коридоры, что проходили под трибунами, где каждый мог подготовиться перед дуэлью. Рядом постоянно крутилась охрана. Люди в строгих костюмах, которые, словно хищные птицы, крутили головой, окидывая округу цепким внимательным взглядом. «Ты сам-то готов?» – вздохнула Катерия, заметив мое абсолютное спокойствие. «Я всегда готов. Ты, главное, не волнуйся». «Я не волнуюсь. Даже если проиграешь, ты уже достиг многого», – поддержала меня марионетка. «Я не проиграю». Была у них плохая черта готовиться к поражению. С таким настроем не выигрывают безнадежные войны. Мы всегда говорили, что если есть шанс хотя бы в 0,1%, то это уже 50% победы. Но мы все равно будем гордиться тобой. Катерия потянулась, чтобы меня поцеловать, но я ее остановил. Я не проиграю. Ну тише, хорошо, мы поняли, погладила меня Катерия. После всего, что я прошел, они еще и не верят в меня. Госпожи, к нам подошел один из охранников, вежливо поклонившись. Прошу прощения, но я вынужден попросить вас проследовать за мной на ваши места. Обе вновь бросились меня обнимать и целовать, желая удачи, из-за чего я испытал какое-то смущение, после чего их провели под охраной к их местам. Финисия с двумя источниками хаоса и своим братом уже заняли места для родственников и близких участников на первых местах трибун. Я остался в коридоре один, если не считать еще двух охранников. Где-то снаружи пробивался шум толпы. Когда мы подъезжали, людей вокруг хватало, и сейчас я слышал, как снаружи доносится шум толпы. Но они собрались посмотреть не только на нас, одновременно с турниром по дуэлям проходили и другие, как, например, турнир целителей. Но главным представлением явно были мы. «Вы тоже здесь, господин?» Рядом со мной откуда ни возьмись появилась Тиало. Я даже не заметил, как она пришла с другого конца коридора. «Где мне еще быть?» Бросил я на нее взгляд. «А ты что здесь делаешь?» «Я иду на другую сторону», ответила она будто немного хвастливо. «Просто вход с этой стороны». «Понятно. Тогда удачной нам дуэли», неожиданно пожелала она мне и рассмеялась. «Только не убейте меня, господин». «Не убью», отозвался я. Она скрылась за поворотом. Я ждал момента, когда нас вызовут на арену. Время в преддверии боя тянулось очень долго. Каких-то 10 минут растягивались в час, и будто в издевательство, чтобы ты прочувствовал каждую секунду, напротив висели часы, которые громко отсчитывали каждую секунду в пустом и тихом коридоре. После некоторого ожидания ко мне подошел один из моих охранников, вежливо произнеся: «Господин, ваш выход», он указал направление рукой, немного посторонившись. «Спасибо, наконец этот момент настал. Нет ничего приятнее, чем то, как все волнение разом сходит, оставляя место лишь боевому настрою. Я спокойным шагом направился по коридору, и с каждым пройденным метром шум снаружи становился все громче и громче. Через пару минут я уже стоял перед запертыми воротами, около которого меня ждал обслуживающий персонал. «Он здесь», — негромко сообщил по рации один из работников, после чего быстро подошел ко мне. «Господин, еще пару минут, едва откроются ворота, двигайтесь к центру». «Я знаю». «Отлично», — кивнул он и вернулся на свое место, после чего переглянулся с другим работником. Еще минута, они обменялись кивками, и тот, что подходил ко мне, нажал на кнопку. Ворота начали открываться, впуская в коридор полоску света, которая становилась все шире. Пару секунд я не мог разглядеть, что происходит снаружи, пока глаза не привыкли. Я сделал несколько шагов вперед и вышел на арену. Стадион действительно был большим. Овалом площадку окружали трибуны, возвышающиеся над нами, словно покатые стены крепости. Лишь 1/3 от всех мест были сейчас заняты. Взглядом я даже смог найти места, где за мной наблюдала моя семья. Они располагались в небольшом помещении с огромными стеклянными окнами посреди трибун. С противоположной стороны я рассмотрел и свою противницу, которая слегка растерянно оглянулась, после чего медленно направилась вперед. Мы встретились в самом центре друг напротив друга около судьи, который терпеливо нас ожидал. Она неуверенно улыбнулась, хотя было совсем не время для приветствий. В ответ я просто кивнул. «Гранд Барбинери Тиало, я приветствую вас в первом раунде», судья внимательно пробежался по нам глазами. «Я, Джарин Харсли, сертифицированный судья, приветствую вас сегодня в этот знаменательный день на финале Всегосударственного дуэльного турнира Государственного дворца. Сегодня буду вашим судьей. Также я хочу повторить правила турнира, при нарушении которых вам будет засчитано техническое поражение. Видимо, это было обязательной частью, чтобы потом никто не мог сказать, что он случайно забыл об этом». «Хорошо», — ответил я. «Да», — напряженно пискнула Тя. «Отлично», — кивнул он. «Начало боя ознаменует свисток. Дуэль проводится до смертельного касания, после чего вы будете остановлены секундантами, предоставленными государством. Запрещено использовать огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, огненные смеси, пиротехнику и любые иные посторонние средства, если они не являются частью вашего дара. Все пункты перечислены в вашем соглашении на участие в дуэльном турнире. Я должен получить ваше согласие, что вы ознакомлены с правилами и все поняли». «Понял». «Пэ поняла», Тя слегка дрожала, и это явно было не из-за нетерпения вступить со мной в схватку. Она волновалась, сильно волновалась, даже несмотря на собственную силу. «Что ж, мне же лучше. Так или иначе, девчушка уже показала себя, и даже если проиграет здесь, все равно сможет добиться многого в будущем, так как глаз на нее точно положили. Главное, чтобы не секта. Я получил ваше согласие. Теперь я попрошу разойтись вас на свои места». Мы развернулись и направились к своим местам, все так же выделенным кругом на песке. Теперь сражение будет более сложным. В отличие от прошлых арен, здесь больше пространства, а значит, будет сложнее загнать человека в угол. Стадион погрузился в тишину, а потом прозвучал свисток. Тя тут же сорвалась с места, взмахнув рукой, и в меня полетела огромная волна льда. Я почти сразу создал перед собой стену огня, проскочив через нее, и выпустил на пробу несколько шаров, которые умчались в нее с огромной скоростью. Не долетели, врезались в две глыбы льда, что возникли прямо перед ней и тут же распались, освобождая путь девушке. Она уже преодолела половину пути, когда ее неожиданно окружила белоснежная вьюга, которая полностью скрыла ее от моих глаз. Я обрушиваю на нее дождь огня и практически полностью погружаю этот участок арены в огненный ураган, который трещал, выжигал кислород и превращал песок в стекло. Вместе с этим я начинаю отбегать в сторону, и по моими пятам земля неожиданно начинает превращаться в лед, обрастая кристаллами льда. Техника гонится за мной прямо по пятам и даже слегка касается ботинок, но мне удается оторваться, и прямо перед носом из порыва снега и льда возникает Тя. Девчонка, видимо, решила сыграть от обратного, приблизившись ко мне настолько близко, насколько могла. В ее руке вспыхивает техника, и в мою сторону из земли устремляются сотни кольев.